«Будем уверены, друг мой», — ответил эльф, громко рассмеявшись. «Что же, ведите меня, сударь». Сев на лошадь, они поскакали в сторону императорского дворца. Попутно эльф наслаждался местными красотами. Его сильно удивляла развитость города, но будучи существом с большим опытом, он умело управлял своими эмоциями. Что уж говорить, даже правители могли позавидовать такому хладнокровию в отношении интереса к неизвестному. «Его императорское величество Зен готов принять вас», — сказал один из слуг, когда эльф прибыл во дворец. «Хэмха, ну посмотрим, из какого теста сделан здешний император», — думал Вит. Войдя в зал, он вновь поразился его красотами. Это место так и сияло изяществом, посреди которого высокомерно восседал сам император. «Ваше императорское величество, я, седой волк Вит, прибыл сюда от лица эльфов для проведения переговоров. Что же, приятно слышать, что ваша раса не решила пойти войной против нашей страны», — сказал император, поднявшись и пригласив гостя к столу. «Хорош не тот лидер, что во время сражения не потерял ни одного солдата, а что не допустил само сражение. Разве не так, ваше императорское величество? Вы мудры не по возрасту, господин Вит. Итак, я подозреваю о цели вашего визита, но не могли бы вы назвать ее лично? Если это важно, то ладно. Мне бы хотелось обсудить дело, касаемо захваченных вами пленников. Довольно деликатная тема, согласитесь. Именно поэтому я здесь. Можно вопрос? Зачем было использовать столько кораблей? Выглядит так, будто бы вы собираете штурмовать форт. Ни в коем разе, ваше императорское величество. Все куда проще. На воде нынче неспокойно, а потому приходится использовать столь большое число кораблей. Хаем, удовлетворительный ответ. Тогда что насчет вас, господин Вит? Что вы думаете об ситуации в целом? Сказать по правде, у меня от всего этого голова идет кругом. Знаете ли, я далеко не приверженец всех этих идеалов. Защитить природу и тому подобное. Значит, не все эльфы приверженцы подобного. Не стоит быть плененным этим стереотипом. Не ручаюсь за всех. Но честно, я считаю таких эльфов позором для нашей расы. Неужели в защите природы есть что-то плохое? Одно дело защищать природу, другое навязывать свое мнение. Эти, к сожалению, относятся не к тем, ни к другим. Они невольно заставляют подчиниться чужому мнению. Идиотизм. Так зачем же вам спасать их? Чего они стоят? Будь моя воля, я бы бросил их чахнуть в сырой клетке. Однако против приказов вышестоящих не пойти. Так чем ценны эти пленники? Я бы еще понял, будь их там пару десятков тысяч, но всего-то 20 человек. Простите, эльфов. Для чего они вам? Не вижу причин утаивать от вас правду. Скажу как есть, они важные персоны в нашем народе. Люди назвали бы их дворянами, я – идиотами. Надеюсь, вы проявите снисходительность к этим недалеким эльфам. Мне нравится ваша прямолинейность. Давайте поступим так. Глава 370. Спор. Глава 370. Эти недалекие мира сего принесли мне серьезную обиду. Я бы даже сказал, оскорбили мою личность своим поведением. Однако многие вещи имеют привычку забываться. Иными словами, да, я готов смилостивиться над ними. Вы даже не попросите ничего взамен. Зачем мне наживать врага, если можно получить дружбу? Даже так, улыбнулся эльф. Что скажете, господин Вит? Скажу, что мои галеоны не откажут вам в помощи. Прекрасно. А как к этому отнесется вышестоящее начальство? Нельзя точно ответить. Отчего же? Морской волк немного помолчал, после чего продолжил. Скажем так, наша раса сейчас переживает не лучшие годы. Виной тому, да, они самые. Своими необдуманными поступками, а также из-за преследования высшей цели мы ставим себя не в лучшие положения. Так почему бы не попытаться взять ситуацию в свои руки? Если бы, ваше величество император, нас не так уж много, да и те, кто есть, ничего не стоят. Разочаровывающая ситуация. Но почему вы все это говорите? Разве это не государственная тайна? Вопрос этот был задан наигранно, ибо Зен уже знал наперед будущие ответы своего собеседника. Вам бы не составило труда накопать эту информацию. К тому же, я доверяю вам. Как можно доверять человеку, которого вы видите впервые? Эх, простите за мои слова, но вы молоды. Я стар. Многое пришлось мне повидать, и с опытом пришел талант распознавать натуру человека с первых слов. Каким же вы видите меня, господин Вит? Предпочитаете правду? Куда же без нее? Тогда с вашего позволения, Как мне кажется, вы не воинственный император. Вами движет политика и интриги. Вас не назвать диктатором, поскольку вы думаете о народе, но тем временем не позволяете соседним странам напасть на империю, ибо вам угодно сделать их союзниками. Вы не тщеславны, как остальные правители. Могу поспорить, вы разговариваете с подданными на равных. Народ не просто любит вас, он имеет к вам уважение. В конце концов, вами движут знания. Я не знаю ни одного человека или кого-либо другого, кто бы мог похвастаться такими качествами. Неплохо. В сборе информации вам не занимать, похвалил император, хлопая в ладоши. Так просто меня раскусили. В свойственной манере улыбнулся эльф. В этом не было ничего сложного. Вы лишь поверхностно изучили ситуацию в стране. Скорее всего, о любви народа вы взяли со слов солдат. Говоря о политике, вы, должно быть, взяли эту позицию все от тех же вояк, или, как возможность, с нашего с вами разговора. То же самое касается и тщеславия. Что до знаний, то вы, должно быть, увидели инфраструктуру города. Примите мое уважение, далеко не каждый способен сдержать удивление и не спросить, как все это работает. Не заслуживаю уважения от вас, господин император. В отличие от меня, вы добились куда большего, чем просто звание командира. Построить целую страну своими руками и не быть убитым во время процесса многого стоит. Что до удивления и интереса, как я уже выразился, слишком стар для всего этого, ответил он, разразившись смехом. Все же не каждое существо смеет передо мной смеяться. Смелости вам не занимать. Если у императора хорошее настроение, грех будет не смеяться. Ловите на слове, засмеялся император. Зен пытался раскусить характер седого волка. Что-то в нем ему нравилось и не нравилось одновременно. Конечно, у любого есть свои скелеты в шкафу, однако этот, должно быть, прятал целую армаду. Кстати, господин Вит, известно ли вам, что эти эльфы пытались взять меня в плен? Разве? Это занимательная информация, ведь сказать по правде, в моей стране о таком не было вестей, за исключением захвата в плен наших братьев и сестер. Имя Ил вам что-то говорит, не тот ли, что Апикерт? Полученный ответ несколько удивил Зина. Вам известен этот парень. Скажем так, питаю я к нему не самые добродушные чувства. Причина такого поведения – скверный характер. Видимо, с возрастом у него ума не прибавилось, скорее наоборот, раз он дал захватить себя в плен. Надеюсь, сырая темница послужила ему уроком. Увы, но мы предоставили вашим пленникам лучшие условия для жизни. Конечно, использование сырых клеток и пыток могли вызывать негативную реакцию у внезапно появившейся делегации. Впрочем, если бы его собеседник упомянул немногим ранее, что желал бы видеть его в темнице, то заставил императора даться диву. «Господин император, можно вопрос?» «Конечно, задавайте. Почему вы рассказываете мне об этом?» «Потому что питаю к вам доверие. Разве я этого не говорил? Порой одного доверия бывает мало. Вас, должно быть, интересует информация насчет хранителей природы. Не отказался бы послушать?» «Тогда вмолвите устам этого старого черта», – засмеялся Вит, после чего принял серьезный вид. Зина интересовала ситуация, связанная с приходом эльфов. Как ни крути, это дело скорее всего было связано с божествами. Такого рода события было нельзя упускать из виду. Бы назвал это притворством. Но вы же раньше говорили несколько иначе. Разве вы не считаете их простыми идиотами? Безусловно, это правда. Но я забыл кое-что упомянуть. Это что-то должно быть попытка скрыть свой истинный мотив. Вы, как всегда, правы, господин император. В чем заключаются их истинные намерения? Вы не поверите. Отчего же? Питает алчность. Именно нечто подобное Зен и ожидал услышать. У него давно затаились подозрения, что все создания похожи друг на друга. Что же, старый черт это только подтвердил. Хотите сказать, что они мало чем отличаются от людей? Разве что ушами, заулыбался Вит. Почему я не удивлен? Все мы похожи, вот только это философская тема, которую я бы предпочел обсудить за стаканом красного анжуйского. Увы, не пью. Мне еще не доводилось встречать правителей, что не наслаждались этим манящим эликсиром. Впрочем, если смотреть на вашу тягу к знаниям, оно и понятно. Небось даже время не находили на сие занятие. Что правда, то правда. Впрочем, мне кажется, мы несколько затянули переговоры. Приятно побеседовать с умными людьми, когда большинство представляет собою свинью. Польщен, но все же, быть может, вы желаете увидеть пленников? Не горю желанием, но надо, вновь захохотал во весь рост старик. Тогда, с вашего позволения, позвольте провести вас к нашим гостям. Буду премного благодарен. На этом слове оба сели в карету и поехали в сторону заточения пленников. Зина, впрочем, как и самого Вита, ждала встреча с давними знакомыми. Глава 371. Скорее он нас. Глава 371. Стоит отметить, что заложники жили воистину в отличных условиях. Тюрьмой им служило здание, а вернее замок. Нельзя сказать, что он отличался роскошью и изяществом, однако для пленников были созданы почти райские условия. Каждый из пленников держался в отдельной комнате, без возможности контакта с внешним миром. Более того, на каждом были кандалы, запечатывающие магическую силу, а также по два приставленных стража, менявших караул раз в 4 часа. Именно в это здание и прибыли господин Вит по прозвищу Седой Волк, а также император, также известный под именем Зен. Ехали оба, собственно говоря, в машине, с личным шофером. Для старика это, конечно, было в новизну, однако его хладнокровию позавидовал даже сам император. Единственное, на что он сделал замечание, так удобней, и в некоторых моментах быстрее. Лишь увидев машину императора, стражники поспешили открыть ворота. Все же для Зина было несколько непривычно жить в мире, где тесно переплелись средневековье и его технологии. Что уж говорить про остальных. Поднявшись по этажам, стражник сделал поклон двум лицам и по приказу поспешил открыть дверь. За ней оба увидели знакомое лицо, именуемое Йейлом Апикертом. «Вы посмотрите. Ко мне в камеру наведался сам император, а с ним... Старый пердун, ты что здесь потерял? По губам бы тебе надавать за такие слова. Твой чахлый зад вытаскивать. Мне не нужна помощь. Нет, слюнтяй ты мой, еще как нужна. И если понадобится, будешь мне ноги целовать». «Смотрю, у вас неплохие отношения», – вставил Зен, наблюдая за этой картиной. «Сильно сказано, господин император», – ответил Вит, косо поглядывая на пленника. «Так ничего и не добавишь к прошлому разговору», – вопросил Зен. «Уже сказал, что знал», – ответил пленник. «Конечно, только ты продолжаешь утаивать от меня, для кого пытался похитить меня. Уж очень хочется посмотреть этой персоне в глаза, решившей, что 20 эльфов должно хватить для похищения правителя. Если бы не они, все бы прошло без сучка и задоринки. Однако что есть тость? И как тебе тюрьма? Можешь идти издеваться над другими, уничтожитель природы. Господин император, разрешите вдарить ему в лицо? Разрешаю. Эй, ты чите?» Не успел договорить эльф, поскольку в ту же секунду был схвачен за волосы и отправлен в полет. Стоная от боли, он выплюнул несколько зубов и вытер кровь. «Какого хрена ты творишь, старый идиот?» — крикнул Йейл. «Мне твой поганый рот поперек горла встал. Это причина для битья. Нет, это повод вставить тебе мозги. Ты ста!» — не успел досказать заключенный, поскольку по его голове заехали ножнами. На этот раз потерянных зубов стало больше, а также под глазом засиял фонарь. Зен сильно удивился, из кожи какого зверя или монстра были сделаны эти самые ножны, ибо меча в них даже не лежало. «Вроде говорил тебе про ноги. Ты же знаешь, что если он узнает, что со мною сделали, тебе не поздоровится. Нет, он даже скажет мне спасибо». Император имел подозрение, о ком шла речь, но напрямую спрашивать не стал. «Господин Вит, позвольте поинтересоваться, а откуда у него такая ненависть к вашей персоне, и почему начальство, зная о ней, послало именно вас?» «Господин император, ответ лежит на поверхности. Как я говорил, он принадлежит к фракции защитников природы. Я же к меньшей половине. Только это. Смею подозревать, что таким образом вышестоящие пытаются наказать его за провал. Будьте уверены, о моем скверном характере наслышаны многие». Зен на секунду задумался, после чего спросил. «Смею предположить, что между вашими фракциями идет война. Я прав». Несмотря на услышанное, лицо Вита продолжало сохранять спокойствие. «Лишь отчасти, господин император. Я бы сказал, что это тайное сражение за лидирующее господство. Старый хрен, ты совсем с дуба рухнул. Зачем ты посвящаешь его в наши тайны?» Вит молча подошел к истекавшему кровью Йейлу и, схватив за макушку, врезал его в мраморный пол. «Тебе, долбоебу, сколько раз повторить, чтобы не называл меня старым? Совсем страх потерял», — говорил Вит, притянув эльфа лицом к себе. «Думаешь, от этого что-то изменится?» Можешь бить меня сколько душе угодно, но я не устану это повторять. Молокосос, не доводи меня, чтоб я прогнулся перед тобой. Да не в жизнь, чертов предатель. Предатель, спросил Зен, пусть и понял, что этим хотел сказать эльф. Все те же фракции. Они считают, что мы предали идеалы эльфов, а потому предатели. Тогда смысл его спасать. Меня не нужно спасать. Господин император, с вашего разрешения. Конечно, без слов понял его Зен. В следующую секунду на Иле было применено исцеляющее заклинание от Вита, лишь для того, чтобы в следующий миг его голова несколько раз поцеловала стену. Закончив разбирательство, он без зазрения совести сел прямо на пленника. Господин император, надеюсь, вы не против, что я сижу перед вами не в самом подобающем виде. Понимаете ли, коленки заболели, улыбнулся Вит. Ну как вы можете такое говорить, господин Вит? Старших нужно уважать. К тому же, я смотрю, вы неплохо устроились на стуле. Эльф в свою очередь ничего не мог ответить, ибо рот был переполнен его же зубами. Вы собираетесь вести груз в таком состоянии? Хорошее сравнение, господин император, рассмеялся Вит. Увы, но придется подлатать. Ил начал что-то бормотать, но Вит как бы невзначай ладонью придавил его голову к холодному мрамору. Господин император, можно дать совет? Конечно, господин Вит. Разве я могу отказать вам в этом удовольствии? Что же, очень приятно, даже если это будет похоже больше на напутствие. Помолчав немного, он продолжил. Скоро грядет прямое столкновение сторон. Надеюсь, вы изберете правильный путь. Не сомневайтесь. Тогда вы не против, если я заберу пленников? Конечно. Я уже послал гонцов за вашими солдатами. Вскоре они будут здесь. Значит, у нас будет время поразвлечься, сказал Вит, кидая взгляд на беспомощного эльфа. Вскоре прибыли солдаты на скакунах и забрали пленников к себе. До кораблей их также сопровождал конвой людей, дабы те случайно не заблудились в городе. Уже будучи на корабле, к командиру подошел его заместитель с таким вопросом. Как прошли переговоры? Прекрасно. Даже лучше, чем я ожидал. Мы сможем использовать его в предстоящей войне. Скорее он нас, ответил Вит, поддерживая свой ответ душераздирающим смехом. Глава 372. Страна эльфов. Глава 372. Тем временем, пока эльфы отплывали на свой родной континент, там уже вовсю шла подготовка к войне. На окраинах континента эльфов располагались портовые города. Визуально они ничем не отличались от людских городов, разве что могли найтись некоторые отличия. Там проживало так называемые простолюдины. Такими города обычно находились под юрисдикцией виконтов, баронов и графов. Если говорить о системе правления, то она является нечто средним между монархией и абсолютной монархией. Иными словами, правящий континентом монарх имеет власть диктатора, но с некоторыми ограничениями. Конечно, одному человеку будет сложно управлять делами целого континента, ведь не может существо находиться в сразу нескольких местах. Оттого эльфийская раса позаимствовала систему правления у людей. Так стали зарождаться аристократия. Виконты, как низший слой аристократии, были гораздо выше простолюдин, но при этом им не давали голоса в совете. Но каждый виконт мог позволить себе собственный замок и челядь. Получить сей титул можно двумя образами: по наследству или же за боевые заслуги. Второй исход был крайне редким случаем, ибо продемонстрировать эти боевые заслуги не доводилось возможным. Выше виконта стоит барон, здесь дела обстоят немного интереснее. В отличие от виконта, барон обладает куда большими полномочиями. Более того, чаще всего именно им поручали управлять городами. Далее идет граф. Обладающий таким титулом обычно имеет подконтрольную себе провинцию, а также нескольких виконтов, облагаемых налогами. Старший сын графа носит титул виконта, а также при достижении совершеннолетия получает в подарок дворец. Маркизы и герцоги – высшая власть в городе, идущая после монарха. Именно им позволяется облагать налогами подконтрольные графам и баронам территории. Более того, они имеют наивысший голос в совете, а также посвящены в самые сокровенные тайны собственного государства. Не существует такой вещи, как дружба между аристократами. Все, что они могут предложить друг другу, это союз. Все остальное – лживая тирания. Они ненавидят друг друга, но скрывают злость под масками. Если говорить о монархе, то, как было сказано ранее, он является высшим существом для эльфов. Будь ты маркизом или даже герцогом, любой обязан преклонить перед ним колено и проявить максимальное почтение. В случае отказать преподнести уважение монарху, любой, вне зависимости от титула, карается смертью. Аристократия эльфов располагает такой вещью, как разделение на фракции. Первые не носят официального названия, однако их называют защитниками природы. Что они из себя представляют? Лживость и порочность – вот два качества, которыми можно охарактеризовать эту фракцию. Впрочем, внутри существуют два подкласса, знающие и непосвященные в тайну. Второй подкласс, в отличие от первого, преданно верен своей цели, а именно защитить природу и все с ней связанное. Данная цель для любого такого эльфа считается священным обетом, которому он следует всю свою осознанную жизнь. Если эльф нарушает свои же принципы, они обычно заканчивают жизнь самоубийством или становятся убитыми своими же братьями и сестрами. Реже всего они переходят на сторону второй фракции. Если брать в пример знающих, то в эту касту входит малая часть эльфов. Именно ими больше всего движут пороки. Защита экосистемы для них стоит на последнем месте, если вообще не является пустым звуком. Ими движут чувства, которые разумные существа так стараются скрыть. Так в какие тайны посвящены эти эльфы? Здесь нет больших загадок. Ответ таится даже ближе, чем можно подумать. Они жаждут власти. Не просто власти, а роскошной жизни, вкупе с уважением народа. Что для них защита природы? Они ее уничтожат, если посчитают препятствием на пути достижения своих целей. Вторые же являются прямым олицетворением первых. Почему же? Нет, они не преследуют цель защитить природу, но ими также движет алчность. Главная цель вторых – избавиться от первых, дабы самим вести правление. Назревает вопрос, а на чьей стороне монарх? Ответ очевиден – ничьей. Обе стороны считают, что он ведет двойную игру, но так ли это, неизвестно. Также среди людей ходит ошибочное суждение, что эльфы – примитивный народ в плане развития технологий. Такое суждение идет из-за тех самых портовых городов, чьи условия житься далеки от идеала. Вот только стоит углубиться в континент, можно обнаружить то, что пытаются скрыть. На деле эльфы далеко превзошли людей в развитии технологий. Конечно, если речь зайдет о Вавилоне, то до него им как до звезд, но империя сама по себе является исключением из правил. На языке вертится вопрос, почему эльфы, почти ничем не отличающиеся от людей, смогли превзойти их в плане развития. Ответ прост – магия. Большинство эльфийских инструментов, применяемых в быту, работают именно на магии. Как пример, можно взять газовую конфорку. Здесь же она работает на так называемом магическом накопителе. Как же работает сия техника? Магическое устройство собирает манну с воздуха, а далее преобразовывает ее в огонь. Таким образом, эльфы не тратят ресурсы на использование пламени. Разве это не прекрасно? Впрочем, у всего есть свои плюсы и минусы. В данном же случае главный минус – это себестоимость. Такие вещи в основном могут позволить себе люди с большим достатком, такие как солдаты или авантюристы. Если говорить о военном ремесле, то данные технологии сильно ушли вперед. Если брать все тот же пример огня, воины используют его в качестве постоянного освещения. Таким образом, они экономят манну, что очень сильно может помочь в бою. Конечно, высокоуровневым магам такая вещь вряд ли понадобится, но и для них найдется нечто интересное. Глава 373. Фракционная война. Глава 373. В столице эльфов тем временем происходило очень много интересных событий. Можно смело сказать, что каждая из них играла важную роль на мировой арене и даже могло изменить расклад сил. В это же время в одном из дворцов столицы вели мирскую беседу двое старцев. Первый был одет в пурпурную рясу и держался за трость, на деле являвшийся хитроумным оружием, что по нажатию кнопки могло разделиться на 10 равных частей и стать хлыстом, несущим смерть. Можно сказать, что он очень сильно уделял внимание своему внешнему виду, ибо на его лице был сделан макияж, дабы скрыть свои морщины, а быть может и старость. Второй, в отличие от первого, мог похвастаться хорошо сохранившимся телом. Местами его пряди волос поседели, но в остальных местах сохранили свой былой, зеленый цвет. На самом нем были надеты черный пиджак, брюки и туфли, выражавшие его аристократичный вид. «Добрый день, герцог Брадер. Выглядите, как всегда, восхитительно», — говорил человек в черных одеяниях, в чьем голосе чувствовались нотки высокомерия и смеха. «Благодарю за комплимент, маркиз Реймонд. Смотрю, ваша любовь к черному оправдывает, как всегда. Небось, продолжаете метить в герцоги», — ответил он дерзостью на дерзость. «Скоро нашему общему знакомому настанет конец, и, насколько мне известно, у него нет наследников. Разве это не будет прекрасной возможностью занять его место? Слышу эти слова от вас вот уже на протяжении 15 лет. Не пора ли уже?» — улыбнулся герцог, радуясь тому, что смог так легко подстрекнуть своего союзника. «Мне некуда торопиться. Пригретое место всегда лучше холодной могилы. К тому же, я еще очень даже молод». Сказанное маркизом не вызвало никакой реакции на лице герцога, однако в душе тому было неприятно. Возраст для него был больной темой. «К слову, я тоже не тороплюсь пойти на корм червям. Но время, господин Реймонд, дорого стоит. Так не желаете обсудить со мной то, ради чего вы явились в мой дворец?» «Конечно. Но для начала не могли бы вы попросить прислугу принести вина? В горле моем живет целая пустыня, а потому я смею надеяться иссушить жажду вашим вином. Вы, должно быть, по такому поводу желаете испить багратионовское, верно? Буду премного благодарен. Так уж и быть, Дамиан». В этот миг распахнулись двери, и в комнату вошел такой же старый эльф. На нем были белые одеяния, ярко выделявшихся на фоне говоривших двух людей. Одарив поклоном господином, он выровнял спину и стал ждать приказаний. «Дамиан, дорогой, будь добр, принеси нам красное полусладкое». «Да, мой господин, может, изволите что-либо еще? Если не трудно, будьте добры принести печенье», — добавил маркиз. «Будет исполнено. С вашего позволения, я отклоняюсь», — сказал слуга, после чего исчез в дверях так же быстро, как и вошел. «Какой хороший слуга, не то что мои, никак не научил эту челядь манерам. Господин Реймонд, это все потому, что вы проявляете к ним насилие. Будьте добрее. Но как мне тогда веселиться?» — усмехнулся маркиз на замечание брадера. «Меньшего я от вас не ожидал. Недаром среди двора вы прославлены как кровавый маркиз», — улыбнулся герцог во весь рот. «Что же, мне остается гордиться полученным титулом. Но, где же, черт возьми, Дамиан?» «Здесь, ваше сиятельство», — сказал слуга, держа в руках поднос с двумя бокалами, бутылкой вина и тарелкой печенья. «Я даже не заметил твоего появления. Что же, ты оправдываешь свои навыки убийцы. Премного благодарен, ваше сиятельство. Дамиан, пожалуйста, открой вино». «Да, ваше высочество». Открыв штопором вино, герцог жестом приказа ему удалиться. Без секундного промедления он вновь одарил поклоном двух господинов и в сие мгновение покинул комнату. «Прекрасное вино», — оценил маркиз, двумя глотками опустошив бокал. «Смотрю, у вас и правда пустыня в горле», — усмехнулся герцог в ответ на поведение маркиза. «Вы же знаете, это моя маленькая слабость, как и для всех эльфов», — сказал герцог, уплетая печенье за обе щеки. «Истинно так», — ответил маркиз, разлив вино по бокалам. «Так зачем же вы пришли ко мне, господин Реймонд?» «Господин Брадер, ну зачем задавать вопросы, на которые вы сами знаете ответ? Неужели пришли хорошие новости?» «Две. Но давайте с самого начала. Мне бы хотелось поговорить о нашей подготовке». «Так говорите же, господин Реймонд, не томите. Не искушайте меня тайнами». «Здесь нет тайн, господин герцог. Однако, смею заверить, что наш арсенал начал сильно пополняться». «Вы о магическом оружии?» «Верно. Перво-наперво, пушки. Я помню, что вы не смогли прийти на совет, а потому позвольте изложить вам информацию. Так вперед, чего же вы ждете? Вы, должно быть, помните, что магические пушки используют магические камни». «Конечно. Как можно забыть те 30 лет экспериментов, чтобы найти способ практического применения? Эх, а ведь тогда взрыв унес жизнь еще молодого виконта Мадраса. То была его вина, ведь ему первому хотелось испытать мощь пушки. Благо теперь с этим проблем больше нет. Так о чем вы хотели меня известить?» «Мы нашли способ избавиться от отдачи». «Не может быть!» — вскрикнул герцог. «Еще как может, господин Брадер. Впрочем, это не совсем так. Мы смогли снизить отдачу до приемлемых размеров. Значит, мы наконец сможем оснастить их на корабли. Более чем. Кстати говоря, совет поручил ученым немедленно начать разработку прототипов для использования в бою 1 на 1. Неужели такое возможно?» «Возможно. Есть только одна проблема». «Какая?» «Ресурсы. Вы же понимаете, какие траты уходят на саму разработку и применение в прямом бою. Где думаете их доставать? Человеческий континент обладает обширными ресурсами. Думаете о том же, о чем и я. Видимо, что так. Черт возьми, это какое преимущество перед этими извергами? Вы говорите о наших врагах. Конечно. Впрочем, мы, и так, выигрываем их числом. Но малые потери – это всегда хорошо. Тогда какая же вторая новость? Она напрямую связана с нашими врагами. Как так? Вы же говорили, что новость хорошая. Если только не... Да, этот морской волк смог вернуть Ила. Хо-хо. Вот потеха будет, когда его отец потрепит его за уши. Это да. Впрочем, зная вице-адмирала, он не даст ему жизни. Готов поспорить, Ил будет перевезен в ящике, словно груз, рассмеялся герцог. Да, думаю, это заденет его высокомерие. Весело. Как же весело. Так, а теперь давайте поговорим о... Глава 374. Чудак из мастерской. Глава 374. Пока герцог и маркиз обсуждали важные для себя темы, в том же городе происходила одна очень важная встреча. Худощавый мужчина средних лет в белом халате, как обычно, работал в своей лаборатории, или как ее называл сам ученый, собственной мастерской. Почему мастерской? Ответ на это знали лишь те, кто самолично посещал эльфа во время работы. Главным образом лаборатория звалась мастерской из-за обилия инструментов и оружия, хранившегося у любого на виду. Волновался ли ученый, что его оружие могли украсть? Вряд ли. В его глазах читалась жажда знаний, и будучи увлеченным своим ремеслом, он не заметил, как в помещение вошла девушка. На ней было зеленое платье с кружевными узорами, башмачки каштанового цвета и небольшое декольте на груди. Если говорить о внешности, то по красоте она не уступала многим аристократкам. Впрочем, годы одолевали ее, и некогда длинные кудри золотистых волос стали терять свой оттенок. На лице стали появляться первые морщины, а в глазах мудрость. «Господин Арчибальд», — вопросила девушка, видя, что эльф вовсю погружен в работу. «Господин Арчибальд, я не помешала», — вновь вопросила девушка, на что ученый сначала замер, а затем повернул голову, показывая свое ужасное лицо. «Герцогиня, боже, какой я невежа! Прошу простить, что заставил увидеть вас это омерзительное лицо. Я сейчас же надену маску». Лицо ученого и вправду было омерзительным. Помимо ожогов и волдырей, на его лице красовалась улыбка от уха до уха. «Не стоит, господин Арчибальд, такая внешность не ваша вина. Более того, я нахожу вас привлекательным. Госпожа, пожалуйста, не успокаивайте меня. Я ужасен, как и моя душа. Вас должно быть мучает потеря. Прошло ведь столько времени. Да, и эти раны служат мне напоминанием об этом дне», — сказал он, сняв перчатку и показав еще больший ужас. «Мне жаль вас, господин Арчибальд. Примите мои соболезнования». «Госпожа, не нужно соболезновать. Вы уже подарили мне кров, а также позволили заниматься любимым занятием. Проявленного добра вполне достаточно. Может, желаете присесть?» «Ничего, я не буду долго вас беспокоить. Однако позвольте поинтересоваться, почему на вашем лице читается волнение?» «Вы ошибаетесь, герцогиня. Разве?» «Моя госпожа, пожалуй, я буду вынужден вас обрадовать. Надеюсь на внятное объяснение. Вы, должно быть, помните, что я не очень сильно разбираюсь в оружии. Хотя до меня дошел слух, что наши конкуренты собираются оснастить корабли магическими пушками». «Оснастить корабли, герцогиня, изготовленные мной орудия уже давно можно оснащать на корабли. Если это они называют технологическим прорывом, то мне остается посмеяться им в лицо. Какая прелесть! Все же я оказалась права, увидев в вас потенциал. Однако не хотите вы сказать, что у вас есть нечто большее для меня, герцогиня? Когда я вам расскажу, нет, будет лучше показать. Эвелина». В это время в комнату вошла ассистентка ученого, белокурая красавица, в кожаном плаще, таких же одеяниях и пушкой в руке. «Господин Арчибальд, это... Ваше Величество, позвольте объяснить», — внезапно вместо ученого заговорила его ассистентка. «Конечно, говорите. То, что вы видите, новейший прототип нашей мастерской. Это каратель, магическая пушка, созданная для борьбы на земле. Пусть вас не пугают размеры. Не желаете запечатлеть ее мощь? Буду благодарна. Но где же вы собираетесь проводить полевые испытания?» «Здесь, но я ничего не вижу. Сейчас все увидите», — сказал ученый, после чего подошел к рычагу возле стены и рукой потянул ручку к себе. Раздался скрип механизма, и некогда стоявшая стена стала подниматься. Под глухой стук герцогиня увидела окно, а за ним чудовище несоизмеримых размеров. Было непонятно, что оно из себя представляло. По черному шерстяному покрову проходили синие дуги молний, а само лицо напоминало деформированный человеческий череп. «Господин Арчибальд, это...» «Да, моя герцогиня, это оживленный мною монстр с помощью молний. Тот самый, кого я попросил у вас 8 лет тому назад для экспериментов. Конечно, знала ваши пристрастия к молниям, но чтобы настолько...» «Госпожа, вы еще многого обо мне не знаете. Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз. Эвелина, не будешь добра показать нашему гостю достойное представление?» «С радостью, учитель», — сказала девушка, расплывшись в улыбке. Герцогиня онемела от шока. Она давно знала Арчибальда как чудака из мастерской, но чтобы его чудаковатость переросла в безумие. «Можно мне использовать мой клинок?» — вопросила девушка. «Куда же без него? Деточка, не подведи меня. На кону стоит честь нашей мастерской». «Да», — воскликнула девушка, после чего ученый активировал еще один механизм нажатием плиты на стене. Образовался еще один проход, достаточно большой, чтобы в него поместился человек, и предельно маленький, чтобы чудовище не смогло в него протиснуться. «Барьер выдержит?» — вопросила немного напуганная герцогиня. «Конечно, этот барьер был лично наложен Эвелиной. Тогда ладно, госпожа, шоу начинается». Ученый не врал. После того, как ученица вошла в закрытое помещение, проход за ней закрылся, оставляя один на один с ужасным чудовищем, от одного вида которого у герцогини бегали мурашки. Лишь чудовище увидело юную деву, то тут же пустило по ней несколько электрических разрядов. Несколько молний оказались там, где только что стояла девушка. В несколько прыжков она оказалась за его спиной, в ответ на что чудовище развернулось и левой рукой попыталось попасть по противнице. В этот миг девушка подпрыгнула и, сделав круговорот на 720 градусов, отрезала монстру 2 пальца. Вот только чудовищу было по барабану на такую рану, а потому в девушку были повторно запущены несколько дуговых молний. Девушка улыбнулась на манер своего учителя, и вмиг оказавшись за спиной монстра, активировала пушку. Раздался характерный щелчок, и как только монстр повернул голову, в его лицо полетела синяя дуга света. Едва успевая уклониться, часть его деформированного черепа оказалась стерта в пыль. Не давая монстру прийти в себя, Эвелина нажала на второй курок, открыв внешнюю коробку, из которой вылетела израсходованная капсула. Сунув меч в ножны, она повернулась лицом к стеклу и распахнула плащ, показывая патронтаж с такими же синими капсулами. В следующую секунду одна из них была вставлена в пустующее отверстие. Чудовище тем временем окончательно оправилось от удара и даже восстановило часть потерянного лица. Ему явно не пришелся по вкусу дуговой выстрел, а потому монстр заревел и в 2 прыжка оказался возле Эвелины. Нанося руками серию ударов, а также посылая во все стороны электрические разряды, он не заметил, как девушка оказалась в воздухе, над его головой. Щелчок, и второй выстрел окончательно прервал жизнь монстра. Эвелина же грациозно приземлилась на землю и одарила зрителей таким же поклоном. Сам ученый в свою очередь стал учащенно хлопать в ладоши, аплодируя своей ученице. Герцогиня в свою очередь не могла вымолвить ни слова. Глава 375. Смотря в зеркало. Глава 375. Что скажете, герцогиня? Вам понравилось представление? Это восхитительно. Господин Арчибальд, вы лучший! Воскликнула герцогиня, будучи опьяненной невероятным представлением. Не меньшая заслуга принадлежит моей ассистентке. Что же, быть может, я могу еще чем-нибудь помочь? Не могли бы вы рассказать поподробнее о карателе? Мне очень интересно. Конечно, но поскольку у вас нет ученой степени в этой сфере деятельности, я опущу подробности. Если говорить на простом языке, устройство использует концентрированную магию, берущуюся из магических камней. Те капсулы, что вы могли видеть, используются как хранилища этих самых камней. Иными словами, мы изымаем манну с камней и сохраняем ее концентрированный вид.